30 ноября 1907 года. 12:45. Санкт-Петербург, Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Присутствуют. Императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова. Канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов. Телеграмма австро-венгерского императора Франца Фердинанда при прочтении звучала как сигнал СОС или крик утопающего о помощи. «Австро-Венгерская империя расползается жидкой грязью буквально на глазах», — сказала императрица. «Никто не хочет биться за мнимые государственные единства, а силы, которые все же приняли участие в конфликте Франца Фердинанда и венгерских магнатов, преследуют при этом исключительно свои, узкоместечковые политические интересы. Видимо, последнее, на что годилась эта гора хлама, была война в союзе с Германией против Российской империи. Никаким другим образом это несуразное образование использовать оказалось невозможно». «Должен сказать, что воевала Австро-Венгерская империя тоже так себе», — хмыкнул канцлер Одинцов. «Два раза русская армия ставила ее на грань катастрофы, и если бы не массированная германская помощь, то дело для двуединой монархии кончилось бы плохо еще в 14 году. Пленных чешской и словацкой национальности хватило на формирование из них чехословацкого армейского корпуса, и некоторые его части даже успели поучаствовать в боях против австро-венгерской армии. Да и военнопленные из мадьяр тоже немало погусарствовали на наших просторах во время мерзопакостной гражданской войны». Императрица с некоторым раздражением ответила: «Насколько я помню вашу историю, этот самый чехословацкий корпус чуть было не поставил под вопрос затею господина Ульянова по построению в России первого в мире государства рабочих и крестьян». «В случае с чехословацким корпусом несколько более виноват ваш брат, поставивший это формирование под начало французского, а не русского командования», — парировал Одинцов. «И он же совершил огромное множество других непростительных ошибок. Если бы русский монарх делал свое дело хорошо, то господину Ульянову осталось бы только комментировать события с Женевской галерки или, как сейчас, отбросив политические амбиции, исполнять обязанности министра труда и социального развития. Насколько я понимаю, нареканий на господина Ульянова по поводу исполнения им должностных обязанностей у вас сейчас нет и не предвидится. В значительной части благодаря его усилиям вас считают добрейшей из русских монархинь, искренне переживающей за благосостояние каждого мужика или рабочего». «Это так, Павел Павлович», — кивнула Ольга. «Но все же сейчас я хотела бы вернуться мыслью к австро-венгерским делам. Как вы думаете, возможно ли оказать помощь Францу Фердинанду в сохранении целостности его державы, и стоит ли вообще это делать? А то мой прадед спас злосчастной памяти императора Франца Иосифа от низвержения, а тот в благодарность организовал России проблем на 60 лет кряду». «Проблемы с этой территорией в центре Европы у нас будут в любом случае. Станем мы спасать монархию Габсбургов или нет?» — после некоторого раздумья ответил Одинцов. «Больше будущего империи милейшего Франца Фердинанда меня сейчас волнует положение несчастных страдающих русинов. Необходимо не только силой оружия пресечь творящееся зверство, но и навсегда обезопасить этих людей от угрозы повторения подобного». «Вы, Павел Павлович, имеете в виду, что когда все закончится, мы должны забрать себе Галицию, так сказать, за беспокойство?» — с интересом спросила императрица. «А как же тогда быть с нашим обещанием Францу Фердинанду в том, что наши аппетиты не пойдут дальше отторжения в пользу наших сербских братьев-воеводины? И вообще, насколько мне помнится, совсем недавно вы называли эту Галицию обузой и чемоданом без ручки, который погубит любого, кто наложит на нее свою руку». «Что касается императора Франца Фердинанда, то он сам не смог выполнить свою часть наших договоренностей», — ответил Одинцов. «Репрессии против сербов в Австро-Венгерской империи все же начались. И даже более того, они распространились на русинов и румын, а последних никак нельзя заподозрить в пророссийских симпатиях. При этом у самого Франца Фердинанда для пресечения мятежа нет необходимых для этого возможностей. В таких условиях наиболее разумным решением будет обратиться к плану вашего дядюшки Вильгельма. Программа «Максимум» — сохранить целостность австрийского домена и земель, которые по наследству отходят детям Франца Фердинанда. Программа «Минимум» — цивилизованный развод прямо сейчас». «Цивилизованный развод у нас никак не получится», — горько усмехнулась императрица Ольга. ибо венгерская половина державы Габсбургов уже находится в состоянии жесточайшей смуты. Если мы вмешаемся в эту междоусобицу всей своей мощью, а не только экспедиционной армией в Сербии, то и цели следует ставить без ограничений. Наш прадед Николай Павлович на том и погорел, что сначала подавил мятеж в Венгрии, а потом даром вернул усмиренный край под власть императора Франца Иосифа. Нет уж, так быть не должно. Сербы и болгары — это наши любимые младшие братья, а вот для разного рода посторонних наши миротворческие услуги должны стоить чрезвычайно дорого. Дороже моста через Неву из золота и бриллиантов. «Ольга, я не верю своим ушам», — удивился канцлер Одинцов. «Неужели по итогам этой войны вы хотите забрать себе не только Галицию, но и Венгрию со Словакией и Трансильванией? Ведь совсем недавно вы были против всяческих приобретений на территории чуждой нам Европы». «Забрать — не то слово», — широко улыбнувшись, сказала императрица. «В качестве одной или нескольких губерний Венгрия нам и в самом деле будет не нужна и опасна. А в качестве вассального королевства почему бы и нет? При этом номинальным правителем такой вассальной Венгрии может быть один из малолетних потомков милейшего Франца Фердинанда, по его выбору. И воспитываться будущий вассальный король венгерский должен не в Вене и не в имении фрау Софии в Богемии, а у нас здесь, в Санкт-Петербурге, где мы в самое ближайшее время устроим закрытые учебные заведения по типу колледжа в Итоне, предназначенные для воспитания детишек нашей элиты в правильном имперском духе. Так я собираюсь соблюсти данное мной обещание и в то же время обезопасить свою страну от неприятных неожиданностей. И только в случае, если венгерские магнаты будут особенно упорны или заортачится сам Франц Фердинанд, я непосредственно присоединю Венгрию вместе с прочими землями к своим владениям. И тогда Ямальский полуостров заговорит по-венгерски. Я у тебя, Павел Павлович, такая. Самое главное, чтобы люди, желающие повоевать с Россией чужими руками, утратили над этой территорией всяческий контроль. А без Венгрии, Австрии, Богемии со Словакией и даже Хорватии и в половину нам не так страшны, как с ней. «Что ж, это вполне достойный вариант», — одобрительно склонил голову канцлер Одинцов. «И овцы целы, и волки сыты. Вполне годится для предварительного плана действий. А теперь, если вы дозволите, я бы хотел немного поговорить о высокой политике и исторических аналогиях, которые пришли мне на ум во время обсуждения венгерской проблемы». «Мы дозволяем», — милостиво кивнула императрица Ольга. «Несмотря на некоторые допущенные вами просчеты, ваш ум ценится нами чрезвычайно высоко, и мы совершенно не прочь еще раз приобщиться к его мудрости». «Дело в том», — сказал Одинцов, — «что наблюдаемая в настоящий момент нами австро-венгерская картина очень напоминает мне распад Советского Союза, который я успел застать в молодости. Если из многонациональной сложно сочиненной конструкции выдернуть руководящий и направляющий стержень и одновременно убрать сверхзадачу противостояния сильному внешнему врагу, то в государстве начинает сыпаться все и сразу. А зачем рвать жилы и подчиняться приказам из далекого непонятного центра, когда и без него теперь все будет хорошо? И в то же время кто-то совсем рядом, решая свои местные проблемы, развязывает внутренние войны между хорватами и венграми, грузинами и абхазами, армянами и азербайджанцами. И у того же центра нет никакой возможности этому помешать, поскольку его главный источник ресурсов отказал ему в преданности. Разница между той и этой историями в том, что в Австро-Венгерской империи ресурсы собирались с миру по нитке, а мятежная Венгрия была одним из самых крупных источников. А в Советском Союзе тянуть можно было только с РСФСР, потому что все прочие национальные территории давно и прочно сидели на дотации». «Так вы, Павел Павлович, считаете, что когда Франц Фердинанд объявлял о прекращении вражды с Российской империей, он сам подписал смертный приговор государственному единству до единой монархии?» — спросила Ольга. «У вас, насколько я помню, в отношении американцев на такую глупость сподобился мсье Горбачев?» «Франц Фердинанд многократно умнее, честнее и совестливее, чем реинкарнация Иуды с пятачком на темечке», — ответил тот. «Но все равно, как оказалось, законы исторического развития не делают исключений даже для умных и красивых. Вытащил из лучших побуждений из своего государства становой стержень, и даже два, так получай в ответ полную дезинтеграцию. Отныне каждый сам за себя». «Постойте, постойте», — замахала руками Ольга. «В случае с вашим Советским Союзом Разрушением второго станового стержня была отмена политической монополии, то есть руководящей роли, созданной господином Ульяновым коммунистической партии. Но в австро-венгерской политике партии играют настолько ничтожную роль, что их влияние можно попросту пренебречь. Канцлер Одинцов подумал и обстоятельно ответил. Коммунистическая партия Советского Союза, кандидатом в члены которой мне в свое время довелось состоять, не была политической партией в обычном смысле слова. Когда наш друг Ильич понял, что при помощи европейских методов невозможно управлять страной, где монархия вросла на уровне инстинкта, он перековал свой инструмент по захвату власти в эдакого коллективного государя-императора, мудрого, прозорливого и строящего планы на века, а не так, как при демократиях, когда горизонт планирования ограничен электоральным циклом. Мсье Горбачев так и не понял, что отмена руководящей и направляющей роли коммунистической партии означает отречение этого коллективного монарха со всеми вытекающими последствиями, смутой временщиков и гражданской войной. Наш друг Франц Фердинанд, конечно, непосредственным образом от престола не отрекался, но показал всем и каждому, что теперь он не австро-венгерский император, а отдельный император австрийский, король богемский, хорватский и венгерский. Там, где предыдущий хозяин Шонбрунского дворца придерживался твердокаменного консерватизма, новый император разобрал старые скрепы и взял курс на перемены и последующий демонтаж всего несуразного строения. Вот оно и посыпалось все и сразу. И ведь до того, как по зданию побежала первая трещинка, никто и ничего не мог заподозрить. Настолько хорошо старый мизерабль Франц Иосиф заштукатурил и отлакировал свой заколдованный замок. Так что тот стал казаться несокрушимой твердыней. А вот поди ж ты, ковырнули штукатурку пальчиком, и из-под нее посыпался песок. А ведь никто не скажет через 20 лет, что это была величайшая геополитическая катастрофа в истории. Умерла империя Габсбургов, и черт с ней, ибо в отдельных национальных квартирах бывшим жильцам коммуналки куда уютнее. Хм, отрекаться от престола мы не собираемся и своим потомкам не посоветуем. — хмыкнула Ольга. — Но важность образа врага для поддержания целостности государства нас тревожит. Прежде нашими врагами на континенте были Османская империя, Австро-Венгрия, Германия и Великобритания. Турецкое государство уже исчезло, Австро-Венгрия на грани того же, а с Германией и Британией мы худо-бедно уже примирились, ибо нам не нужна война у наших границ. Кому нам теперь противостоять? Ради чего рвать жилы, строить металлургические, химические и прочие заводы? Шахты и рудники? Не лучше ли иметь побольше граммофонов и ситца на душу населения, масло вместо пушек? И чтоб балеринки императорских театров плясали по всей планете, радуя местных обывателей и занося в наше богоспасаемое отечество разные неприличные болезни? Если нет врага, который собирается нас сожрать, нужна ли кому-нибудь тогда наша суровая простота? Не лучше ли тогда, истребив самую вопиющую нищету, жить богато и хлебосольно, и, не считая денег, тыкать всем прочим в глаза нашим достаткам, чтоб все завидовали. Олимпиаду в России было бы неплохо провести. Чемпионат Европы по английскому футболу или еще какое-нибудь мероприятие, на которое был так горазд ваш господин Путин, когда хотел пустить пыль в глаза своим оппонентам. «Рано нам еще пускать пыль в глаза», — угрюмо произнес канцлер. «Дружба с Германией и Британией может оказаться весьма скоропортящейся. А за двумя океанами нас еще ждет единственный настоящий враг, с которым Российской империи еще предстоит схлестнуться в схватке не на жизнь, а на смерть. Эти люди просто не умеют уживаться с теми, кто не похож на них внешностью и складом ума. Свою историю они начали с того, что уничтожили несчастных американских индейцев, а закончить собираются уничтожением всего мира. И только Россия способна собрать вокруг себя антиамериканский альянс, способный дать отпор потомкам пиратов и обратит в ничто их притязания на мировое господство. И тут нам на руку играют как стремление кайзера Вильгельма отвоевать себе колонии в Южной Америке, так и тревога, которую стала испытывать Британия по поводу тех, кто собирается принять за ней наследство. Пора и нам начинать ориентировать народ по этому поводу самым правильным образом, чтобы никто не обольщался по поводу заокеанщины. Истории про благородных и честных индейцев и коварных американских колонизаторов будут тут нам в помощь. — Я вас поняла, Павел Павлович, — кивнула императрица. — И должна сказать, что ваш ответ меня вполне устроил. А значит, так мы и поступим. Надо только приискать соответствующих литераторов, чтобы те ни в чем не уступали знаменитому Фенимору Куперу. Прежде чем послать против врага солдат, надо произвести соответствующую идеологическую обработку народных масс, чтобы война виделась справедливой и благородной. «Для начала, — сказал канцлер Одинцов, — надо бы обратить внимание на германского писателя Карла Мая, который уже давно пишет на эту тему, а потом на подготовленной им почве выращивать свои дарования. Если взяться за это дело настоящим образом, то для нас нет в этом ничего невозможного».